Достану белый я пиджак, да черный галстук натяну. Куплю цветы, к тебе приду сказать, как я тебя люблю. Мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Достану белый я пиджак, да черный галстук натяну. Куплю цветы, к тебе приду сказать, как я тебя люблю. С конфетами летел к тебе туфли по фирме. Мы ебались первый раз. Обосралась, как неприятно было мне тебя ебать, а ты в гамне.